Утопающий во лжи 4. Глава 1. Страх и чувство приближающегося конца. Связист Карл. Лев Жуковский. Утопающий во лжи. Книга 4. Миразура. Моя вторая родина. Глава 1. Страх и чувство приближающегося конца. Связист Карл. Карл, твою мать, что со связью? Взревел лейтенант Кирстен. К нам приближается целая колонна боевой техники и без поддержки нас перебьют, как слепых котят. Сэр, дальней связи вообще нет. Немного испугана из-за совершенно необъяснимой ситуации, ответил я. Так наладь ее, взревел лейтенант. Ты связист или кто? Сэр, так наш передатчик работает исправно, я уже раз 5 все перепроверил, обреченно доложил я, хотя моей вины здесь совершенно точно не было. Сэр, приближающейся вражеской колонне бронетехники до наших позиций осталось не больше 30 километров, напряженно произнес Жорж. «Сколько у нас есть времени?» – спросил лейтенант Кирстен. «Сэр, минут 20, в лучшем случае 25», – ответил оператор разведывательного дрона. «Карл, ты можешь определить, как противник заблокировал связь?» – спросил лейтенант. «Сэр, кто-то извне целенаправленно блокирует наши сигналы дальней связи. Возможно, противник использует специализированный дрон или же где-то в поселке они расположили станцию подавления, озвучивая очевидные вещи». Несколько неуверенно ответил я. «Карл, так ты сможешь определить местоположение источника помех?» С какой-то потаенной надеждой в голосе спросил наш лейтенант. «Сэр, никак нет, у нас просто отсутствует подобное оборудование». «Да твою же мать, Карл, как такое могло произойти?» Снова взревел разочарованный лейтенант. «Простите, сэр, но у аборигенов просто не может быть такого оборудования». Вспоминая поступившую перед заданием вводную информацию, обескураженно доложил своему нервному начальству я. «У аборигенов, говоришь», — сквозь зубы процедил Кирстен. «Жорж, ты уже идентифицировал технику в приближающейся колонне?» «Да, сэр, 2 боевых мобильных платформы ПТП-33 и 5 старых транспортных платформ», — ответил с нотками ужаса в голосе оператор дрона, сам не веря своим глазам. «Иллюстрация. Пехотная транспортная платформа. ПТП-33, да вашу ж мать!» — яростно взревел лейтенант. «Откуда у этих грязных аборигенов ПТП-33? Да что же это творится?» «Карл, когда был последний сеанс связи с центральной базой?» «Сэр, всего час назад». «Так, значит, следующий сеанс связи должен будет произойти только через 5 часов», — как-то даже обреченно произнес лейтенант Кирстен. В помещении мобильного штаба возникла неприятная звенящая тишина, а тихо работающее оборудование лишь еще сильнее подчеркивало напряженность ситуации. Ведь наш наемный отряд, по сути охранников, оказался в подобных обстоятельствах впервые и, будучи отрезанными от связи с командованием, все мы, включая командира, в мгновение ока словно бы потеряли способность мыслить рационально. Но бойцы не успели погрузиться в отчаяние в полной мере, потому как звенящую тишину буквально разорвало резким протяжным сигналом входящего вызова. «Ты слышишь меня, лейтенант Кирстен, вот я и пришел за твоей головой. Но ты уж постарайся за оставшееся время спрятаться в пустом шахтерском поселке получше, чтобы моя охота удалась на славу». Надменно и словно в каком-то предвкушении произнес неизвестный голос, после чего расхохотался и прервал связь. И если все подчиненные нашего лейтенанта были в полном недоумении, то вот сам Кирстен явно узнал этот голос, потому как лицо его стало невероятно бледным. Но страх и растерянность недолго одолевали его, и уже через несколько мгновений он схватил рацию для внутренней связи. «Сержант, чтобы через минуту ты был у главного склада», — взревел Кирстен. «Жорж, продолжай следить за колонной. Карл, не знаю, как ты это сделаешь, но дальнюю связь необходимо восстановить». После этих слов лейтенант выскочил из помещения командного пункта, как ошпаренный, причем, даже не дождавшись никакого ответа от своих подчиненных, словно все это было уже неважно. Как только дверь захлопнулась, Жорж активировал автоматическое сопровождение цели и повернулся к связисту. «И что ты думаешь по этому поводу, Карл?» – обеспокоенно спросил оператор дронов. «Я не знаю, но лейтенант Кирстен обязательно что-нибудь придумает, по-другому просто не может быть», – с твердой уверенностью в голосе произнес я, хотя на самом деле таковую не ощущал. «Карл, я вообще-то не об этом говорил, потому как шансов выстоять против целой сотни солдат под прикрытием 2 тяжело вооруженных платформ у нас точно нет. Меня больше интересует, сможешь ли ты наладить дальнюю связь?» Как-то совсем обреченно спросил Жорж. «Да как я ее налажу, все и так работает. перестав сдерживаться после поспешного ухода начальства, вспылил я. Связь блокируют извне, да и источник помех у нас просто нечем обнаружить. Да успокойся, Карл, чего ты орешь? Лучше ответь мне, как скоро умники с центральной базы поймут, что с нами потеряна связь и через сколько часов может прибыть подкрепление. Когда через 5 часов мы не выйдем на обязательный обмен сигналами, с центральной базы в нашу сторону отправит тяжелый разведывательный дрон. И вот тут уже все будет зависеть от решения начальства. Если они поймут, что наш объект потерян, то ударный отряд будет сформирован и прибудет примерно через сутки, ведь им только добираться до нашей позиции 8 часов, не меньше. А если дрон получит сигнал, что у нас просто вышло из строя оборудование дальней связи, то техники с взводом охраны вообще могут подтянуться и через 2 суток. Но договорить, доводя до своего чересчур узкоспециализированного сослуживца очевидные вещи, я не успел. «Да что они творят?» Резко подскочив с кресла оператора наблюдения, яростно закричал Жорж. «Чего ты меня пугаешь? Что там еще случилось?» Предчувствуя самое ужасное, спросил я. Лейтенанты 8 бойцов только что покинули территорию поселка на единственной разведывательной платформе, словно не веря своим глазам, обреченно произнес Жорж. «Так в этой платформе всего 4 места, как туда поместилось 9 человек?» Недоуменно произнес я, а лишь затем словно в каком-то озарении понял, что наш самоотверженный командир просто бросил оставшихся воинов на растерзание аборигенам. «Жорж, прошу тебя, скажи, что ты пошутил. Камеры на границе поселка зафиксировали движение нашей разведывательной платформы, а на внешней обшивке сидели закрепленные 5 тяжелых пехотинцев», практически неживым голосом сказал Жорж. «Несколько мгновений потребовалось мне, чтобы переварить данную информацию, и лучшее, что смогло прийти мне в паникующее в предчувствии неминуемой смерти сознание, это вызвать 5 оставшихся охранников в мобильный штаб. Лусон, немедленно явись в штаб, я повторяю, немедленно явиться в штаб. Экстренная ситуация, Лусон», буквально проревел в микрофон внутренней связи я, выплескивая нахлынувший после бегства командования адреналин. Не больше чем через 2 минуты, 4 молодых солдат, во главе с капралом Лусоном ворвались в помещение мобильного штаба. «Что у вас случилось, Карл, что ты орешь как резанный?» Напряженным голосом спросил Лусон. И пока я, морально опустошенный после выброса адреналина, только пытался хоть как-то расположить в своей голове мысли более-менее стройным порядком, Жорж по-военному четко и без лишних разглагольствований доложил. «К нам приближается 2 ПТП-33 и 5 транспортных платформ с пехотой, время прибытия 20 минут. Дальней связи нет, поддержку с воздуха не запросить. Лейтенанты 9 тяжелых пехотинцев покинули расположение охраняемого объекта и сейчас пытаются скрыться в пустыне на разведывательной платформе». Капрал всего 10 ударов сердца обдумывал сказанное, после чего спокойно спросил. «Противник выделил для преследования нашей разведывательной платформы какие-нибудь силы?» «Так точно», с некоторым чувством злорадства ответил Жорж. 1 ПТП-33 и 2 транспортных грузовых платформы изменили направление с целью догнать лейтенанта. «Каковы шансы у Керстена скрыться?» Спокойным и словно деловым тоном спросил капрал. «Никаких, из-за дополнительного веса разведывательная платформа сильно потеряла в скорости. Поэтому ПТП-33 их нагонит самое большее через час, и это в том случае, если они начнут стрелять с предельной дистанции из пушки главного калибра. Тем временем, только сейчас, после краткой вводной от Жоржа, до остальных солдат начала доходить вся суть сложившейся ситуации. Ну он и тварь, надеюсь, аборигены хорошенько с ним развлекутся», с ненавистью в голосе произнес один из воинов. «То есть за себя ты совсем не переживаешь?» «Да, Джозеф», абсолютно не разделяя энтузиазма солдата, язвительно спросил я. «Так я же не архонт, как этот Керстен, я не побрезгую под конец воспользоваться наступательной гранатой, лишь бы не попасть живым в руки этих дикарей. А я всегда говорил вам, что этот Керстен гнилой», — сквозь зубы выплюнул Алум. «Кстати, а с каких это пор у аборигенов появились ПТП-33?» — неожиданно спросил Джозеф. Но разгореться спору не дал выстрел из винтовки капрала, что сейчас смотрело стволом в потолок. «Думаю, вдоволь облить грязью нашего благородного лейтенанта мы еще успеем. А сейчас, всем активировать боевую форму и облачиться в тяжелую броню. Также пополните боекомплекты со склада, возьмите как можно больше провизии в свои бездонные сумки. Времени на это, 5 минут. Встречаемся у центральной шахты лифта для персонала. А теперь, бегом марш!» – взревел капрал. Сборы заняли не так уж и много времени. Уложиться удалось даже быстрее, чем приказывал капрал. Правда, Жорж не вернул разведывательный дрон на базу, оставив его в автоматическом режиме, потому как на это просто не было времени. Когда солдаты прибыли к лифтовой шахте, которая располагалась практически в центре перерабатывающего комбината, то капрал уже находился там и, по всей видимости, производил какие-то манипуляции с блоком управления, отвечающего за подъемные платформы. «Не стоим, грузимся в лифт для персонала», – нервно бросил приказ Лусон. Солдаты споро забрались в лифтовую кабину, и через мгновение к ним присоединился капрал, который держал в руках два блока управления. «Сэр, это же блоки, отвечающие за работу грузового лифта, верно?» Рассмотрев нашу Лусона, обеспокоенно спросил я, ведь помимо должности связиста, я являлся еще и главным механиком данного подразделения. «Все верно, Карл, это именно они», с неуместной для данной ситуации улыбкой ответил мне Лусон. «Простите, сэр, но что вы все-таки придумали?» Не выдержал таки Жорж и спросил. «Все просто», продолжая снисходительно улыбаться, ответил капрал. «Грузовой лифт я заблокировал. Когда же спустимся на дно шахты, прямо туда, где расходятся горизонтальные штреки, мы взрывчаткой уничтожим тросы, что держат лифт для персонала, а затем заминируем проход к аварийной лестничной шахте. Таким образом, эти твари не смогут реализовать свое численное преимущество. Сэр, а вдруг взрывы нарушат целостность штреков и нас просто завалит породой?» Оценив ситуацию, осторожно спросил я, как самый подкованный в данной области. «Очень даже может быть», уже в голос хохоча, самодовольно произнес капрал, «но это в разы лучше, чем если аборигены освежуют нас заживо. Да и шанс выжить под завалами куда выше, потому как нас обязательно будут искать. Вы же не считаете, что начальство захочет выплачивать вашим семьям страховые премии? Так что, уж откопать нас они точно смогут. Да и не думаю я, что противопехотные мины могут привести к обрушению штреков, нет в них столько взрывчатки. Это же не фугасный заряд». В этот момент лифт коснулся дна шахты, и бойцы высыпались наружу. У северного штрека, через полкилометра, есть резкий изгиб, если судить по карте. «Алум, возьми с собой бойцов и устройте там баррикады и хотя бы пару защищенных точек, а я пока заминирую тут все». Бойцы активировали встроенные в бронекостюмы фонари и шустро двинули выполнять приказ. Иллюстрация. Роскошь чужих технологически развитых миров. Да и если быть честным, никто не хотел находиться рядом с главным сапером их подразделения во время минирования. Возможно, виною тому был слух, что Лусон однажды подорвался на собственной мине, когда пытался ее установить. Хотя, как он при этом не только выжил, но и сохранил все конечности, тоже большой вопрос. Но так или иначе, все поспешили выполнять приказ своего капрала. И как бы нам не хотелось соорудить достойные укрепления и баррикады, но сделать их было решительно не из чего. Ведь инструмента, чтобы разрезать конвейер у наших бойцов, просто не было в наличии. Поэтому пришлось буквально из камней и оставленных ящиков пытаться сделать хотя бы пародию на баррикады. И даже так это было лучше, чем ничего, ведь аборигены славились своей любовью к приручению всевозможных тварей, которых они пускали всегда впереди себя. Эти пугающие мутанты, уже совершенно не похожие на обычных животных. Но отвратительная внешность этих существ была меньшим из зол, ведь основная проблема заключалась в том, что они не чувствовали боли, и даже сквозные отверстия от пуль, выпущенных из штурмовой винтовки КР-16, не могли остановить этих чудовищ, запрограммированных лишь на то, чтобы вцепиться в глотку своей цели. Но это и не удивительно, потому как эти твари весили немногим меньше 200 килограмм, и это без учета вживленных в их тела бронепластин. От безрадостных размышлений меня отвлек звук приглушенного расстоянием взрыва, где-то в глубине штрека, а уже через несколько мгновений рядом с нами прозвучал обескураженный голос Лусона. «Что это за дерьмо вы тут сотворили?» – недовольно произнес капрал. «И как вы собираетесь укрываться за такими баррикадами?» Все как-то разом замерли, пропустив появление командира. Да и сказать, если честно, было нечего. «Чего молчите?» – уже более разочарованно произнес Лусон. «Неужели нельзя было догадаться притащить несколько дробилок с конца штрека, или думаете, я отослал вас за тем, чтобы вы пару камней сложили кучкой? А ну, бегом марш за оборудованием, только оно сможет сдержать ответный огонь». «Да, сэр», — хором ответили бойцы и сорвались с места. Спустя всего 5 минут, что-то похожее на настоящие баррикады было сооружено прямо на месте изгиба штрека. Тем самым нам удалось создать хоть сколько-нибудь эффективную преграду. Имейте в виду, поднял вверх палец Лусон. Несмотря на то, что пехотных мин у меня было немного, но десяток я все же установил на всем протяжении этого штрека. Они расположены по центру, но это так, на всякий случай, мало ли что может произойти. Да и в любом случае, они установлены на неизвлекаемость. А теперь, занять позиции. Все наши бойцы замерли, напряженно сжимая в руках свои штурмовые винтовки. Фонари были отключены, поэтому все вглядывались в инфракрасные визоры своих тяжелых экзокостюмов. Но как многие знали, это совсем не панацея против продвинутых аборигенов этого участка мира, которые частенько могли удивить регулярные войска с соседнего континента. В этой гнетущей тишине неожиданно прозвучал вопрос нашего капрала Лусона. «Бойцы, думаю, сейчас именно тот случай, когда стоит воспользоваться припасенным козырем. Ведь спасти нас сможет только чудо», — устало произнес Лусон, явно перебирая и взвешивая в голове какую-то информацию. «Так что если у кого-то есть редкий навык или что-то подобное, то это именно тот момент, когда о нем стоит рассказать». Бойцы не ответили сразу, явно глубоко задумавшись. Хотя, возможно, просто ни у кого из нас не было подобной редкости. Да и если быть откровенным, откуда у простых солдат может взяться редкий навык? Ведь даже обладание магическим даром являлось прерогативой офицеров, причем далеко не нижних ступеней. А для рядового состава было достаточно и боевой формы, которая позволяла использовать бронекостюмы. Спустя минуту, так и не дождавшись никакой реакции от остальных воинов, я все же решился сказать, да и большой тайны в этом не было. «Сэр, у меня есть системное кольцо призыва», все еще сомневаясь, неуверенно начал я, оно досталось мне от деда. «Боец, ты серьезно?» – недоверчиво спросил Лусон. «И чего молчал тогда? А ты у нас, оказывается, богач», – неожиданно влез в разговор Джозеф. «Простите, сэр, просто призывается одно единственное существо, и что самое печальное, вызвать можно только гоблина», – грустно произнес я просто не думал, что подобный монстр сможет нам сейчас помочь. «А ну-ка, дай мне это кольцо, я хочу взглянуть», – нетерпящим возражения голосом, – сказал Лусон. Я без какого-либо сожаления протянул артефакт своему командиру, ведь если быть честным, никакой особой ценности данный артефакт не представлял, и для меня являлся в большей степени памятной вещью, да и все характеристики я давно знал наизусть. Малое кольцо призыва заступника. Ранг F. Тип. Артефакт системы. Особенности. 1. Призыва заступника. Вы можете призвать существо расы гоблин, F-ранга. Существо будет обязано всеми силами защитить хозяина этого кольца в течение 15 стандартных суток, после чего заступник вернется в свой мир. В случае гибели существа в течение этих 15 стандартных суток, хозяин кольца получит долговую метку, равную 200 ОС, сроком исполнения 6 стандартных месяцев. 2. Кровавая метка. Артефакт может использовать только владелец, Карл. 3. Дар системы. Активная способность может быть использована абсолютно бесплатно лишь раз в один стандартный год. Время отката 325-325. Статус. Призыв доступен. Капрал потратил на изучение столь посредственного артефакта всего несколько мгновений, после чего, вернув кольцо, сказал: «Вызывай». В приказном тоне произнес Лусон: «Не беспокойся, Карл, если мы выживем, я лично верну тебе 200 ОС. Но так или иначе, будет очень неплохо просто использовать гоблина, как живую мину. Обвешаем его взрывчаткой и пошлем навстречу противнику. И даже если не так, то лишний воин нам точно не помешает, вдруг он умеет обращаться с нашим оружием». Я взял кольцо в руки и активировал единственную активную способность. Многого от него, конечно, не ожидал, потому как дед рассказывал, что однажды тоже использовал данный артефакт, но не в такой сложной ситуации, как я сейчас, а просто ради интереса. Так вот, мелкий, полудикий гоблин один уровня объедал его целых 2 недели, после чего просто исчез. Внимание! Создана системная миссия, ведется подбор подходящего игрока, и уже через несколько ударов сердца появилось новое сообщение от системы. Внимание! Игрок найден. Через 0.59.59 заступник прибудет в ваш мир. Сэр, в системном сообщении сказано, что гоблин прибудет только через целый час. Ознакомившись с результатами активации кольца, раздосадованно произнес я: «Это ничего, Карл, успокаивающе сказал Лусен, пока аборигены догадаются, где именно мы спрятались, пройдет прилично времени, да и в любом случае, я рассчитывал здесь просидеть не меньше пары суток. А что, место у нас для обороны удобное, с нахрапа не возьмешь, так что не переживайте, шансы дождаться подмоги из центральной базы у нас вполне приличные. Аборигены ведь тоже не безумцы, чтобы бросаться под пули. Ну, в худшем случае своих тварей пустит, но это все равно в разы лучше, чем со стрелковым оружием пытаться уничтожить ПТП-33. Тут хоть шансы есть, не то, что там, так что какой там будет гоблин, не так уж и важно. Хотя, если он сможет подорвать измененных мутантов, это сильно облегчит нашу жизнь. Солдаты много еще что обсуждали. Не забыли мы вспомнить и нашего бравого командира, лейтенанта Кирстена. Всем было очень жаль, что из Штрека Жорж не мог управлять разведывательным дроном, потому как нашим бойцам хотелось узнать, удалось ли этим жалким трусам сбежать от дикарей. Но так или иначе, первый всплеск страха миновал, и ему на смену пришло томительное ожидание. И в этом не было ничего удивительного, потому что спуститься на глубину 500-метровой шахты без специального оборудования было совсем непросто, а главное, не быстро. Под спокойные разговоры прошел практически целый час, ведь капрал пустой отвлеченной беседой явно пытался удержать солдат от ненужной паники, и вспугнуло наших бойцов не появление аборигенов и даже не их мутировавших собак, а крупная, блеклая сфера переноса, которая сама по себе не вызывала бы чувства страха, но вот ее размер, а высотой она была не меньше 5 метров, пробуждал в сердцах всех бойцов смутные подозрения о масштабах предстоящих огромных проблем. Потому как никто из присутствующих даже не слышал о том, чтобы гоблин или вообще существо F-ранга могло быть настолько пугающих размеров. Но сердце даже не успело ускориться от осознания глубины возникшей проблемы, как сфера переноса с еле слышным хлопком пропала, оставив вместо себя невообразимых размеров чудовище. И вроде бы наши руки инстинктивно уже начали направлять на него оружие, но почему-то это происходило словно в замедленной съемке. Как вдруг монстр громоподобным голосом взревел, на колени, только так можно приветствовать владыку, пророкотало чудовище, как же вы меня раздражаете, жалкие и никчемные твари, не знаю почему, может это древние инстинкты проснулись у нас или так подействовали мелкие камни, что просто от голоса чудовища начали осыпаться с потолка Штрека, а может еще что, но упали на колени наши солдаты практически синхронно, причем выпустив оружие из рук, хотя... Казалось бы, чего мне-то бояться, ведь данное существо должно защищать именно меня, но вот почему-то в этот момент верилось в подобную чушь с огромным трудом, да и глядя на размеры чудовища и насколько его броневые пластины были огромны, представить, что наши штурмовые винтовки смогут ему навредить, было невероятно сложно. Как ни странно, первым пришел в себя обычно всегда раздраженный Жорж, видимо, он смог совладать со своим страхом и применить системную справку. «Приветствуем вас, владыка!» – выкрикнул он, стоя на коленях. Следом ему вторили и все остальные солдаты. А уже в следующее мгновение я тоже догадался использовать системную справку на этом гиганте. Архонт Д-ранг уровень 77 Афет. И такая незамутненная искренняя радость затопила мою измученную неизвестностью душу. Казалось, что все наши проблемы исчезли в мгновение ока, во всяком случае, пока призванный на мою защиту гигант не открыл свой рот снова. Глава 2. Ненавистные мне хуманы. Владыка Афет, появившись в новом мире, я на мгновение немного удивился тому, что снова нахожусь в пещере. Правда, это было по внешнему виду рукотворно и для моих габаритов все же немного тесновато, потому что коснуться рукой свода не составляло особых проблем. Но по причине того, что мое восприятие сразу было разогнано, на осознание ситуации потребовалось всего доля мгновения. В остальном же, кроме 8 отвратительных хуманов, здесь никого не было. Навык «Взгляд Пхала» позволил мне увидеть их искры, и честно говоря, я был крайне разочарован, потому как даже у некоторых костяных гончих они были значительно крупнее. Особенно это было странно, учитывая, что все бойцы обладали довольно крупными габаритами тела, и это даже, если не брать в расчет наличие продвинутой тяжелой техноброни. И судя по тому, что облачены в подобные образцы были все солдаты, то данный мир, по всей видимости, довольно развит, как минимум, если сравнивать с моей родиной, где такое богатство рядовым воинам точно не выдавали. Но все это по большому счету не имело значения, потому что прямо сейчас нужно выяснить текущую обстановку. К Кроме того, необходимо взять во внимание крайне низкие уровни этих хуманов, потому как самый высокий принадлежал воину по имени Брикер, который как раз сейчас единственный находился под чарами невидимости. И что удивительно, моя системная справка, несмотря на это, показывала его имя. Видимо, всему виной мой возросший статус игрока, из-за наличия у меня навыка D-ранга. Хотя, возможно, невидимостью этого диверсанта просто оказалась довольно посредственной, вот и все. Так вот, я это все к чему? Целому архонту D-ранга 77 уровня они должны подчиняться беспрекословно, естественно, если хотят выжить. Потому что, если судить по размеру духовных искр, а как я выяснил, они отражают не только уровень, но и количество, а также качество навыков, то каким-то образом удивить этим солдатам меня просто нечем. К тому же, я обратил внимание на то, что совершенно не чувствую от них эманации энергии. А это значит, что у солдат отсутствуют магические источники, конечно, кроме бойца по имени Брикер, на колени. Только так можно приветствовать владыку. Неистово взревел я, только для того, чтобы проверить боевой дух этих воинов, ведь эмоций на их лицах считать не было возможности, ввиду закрытых забрал шлемов. Как же вы меня раздражаете, жалкие и никчемные твари. Ведь если они сейчас воспротивятся беспрекословно подчиняться мне, то большого смысла оставлять их в живых я не видел. Потому как эти бойцы в таком случае могут лишь помешать с выполнением моей основной боевой задачи, а именно, защитить воина по имени Карл, отмеченного системой. Но, видимо, ситуация у них была совсем не из лучших, потому как все почти одновременно воспользовались системной справкой и тут же большинство из них ловко упали на колени. «Приветствуем вас, владыка!» С некоторой непонятной мне надеждой в голосе выкрикнули они. Лишь один Брикер в этот момент наперекор моему провокационному приказу остался в вертикальном положении, и мне это совершенно не понравилось. И особенно вызвал настороженность тот факт, что он зачем-то потянулся к странному устройству на своей груди. На командира же он явно не тянул по внешнему виду, потому как единственный не был облачен в серьезный доспех, да и вообще выглядел больше похожим на диверсанта. Неуловимый взмах моего пальца и с помощью заклинания ментального удара я погружаю данного воина в бессознательное состояние. «Я так полагаю, этот боец не из ваших», — восклицательные и вопросительные знаки, прострекотал я остальным, выглядя при этом крайне недовольно. Бойцы как-то синхронно вздрогнули и непонимающе посмотрели на меня, но, видимо, их командир был немного умнее остальных и таки смог хотя бы проследить за моим пальцем. «Это абориген», — не поднимаясь с колен, ошарашенно выкрикнул боец по имени Лусон. «Владыка, спасибо, что выявили диверсанта в наших рядах. И как этот урод здесь оказался? Мне это ни о чем не говорит. А теперь поднимайтесь и притащите его ко мне поближе», — с кровожадной улыбкой сказал я. «Ведь мне стало вполне очевидно, что этого бойца по имени Брикер можно будет допросить с особым пристрастием. Ну, а пока солдаты выполняли мой приказ, потому как тело диверсанта лежало в шагах в 50 от моей позиции, я решил допросить, ну или точнее сказать, выслушать доклад командира местных бойцов. Лусон, тебя это не касается», — остановил я его. «Доклад по всей форме». Воин растерялся всего на мгновение, потому как, очевидно, тоже собирался посмотреть на диверсанта вблизи. «Владыка, наша позиция расположена на глубине 500 метров от поверхности. В промышленном комплексе над нами сейчас предположительно находится 100 воинов, желающих нас уничтожить. Также они располагают двумя пехотно-транспортными платформами, вооруженными скорострельными пушками калибра 33 мм. Кроме того, противник, возможно, располагает несколькими десятками мутировавших существ, совершенно нечувствительных к боли. Отставить!» — рыкнул я. «Подойди ближе». Боец с большим сомнением шагнул в мою сторону, но, видя, что остальные его солдаты уже вернулись с бессознательным телом диверсанта, все же набрался храбрости и приблизился ко мне на расстоянии 3 шагов. «Меня зовут Афет, я владыка Доминиона Асшор, приветствую тебя, Лусон», — сказав это, я протянул руку для приветствия. Выглядело это, правда, довольно потешно, ведь с моим ростом мне пришлось даже чуть наклониться, чтобы обхватить его кисть. «Бояться здесь нечего, скорее всего, это просто продвинутая боевая форма D-ранга, это не монстр, а такой же человек, как и я сам», — думал Лусон в этот момент. Он было хотел отдернуть руку, но, естественно, из этого у него ничего не получилось. Не дергайся, Лусон, это всего лишь глубокая идентификация. Лучше скажи, зачем целой сотне бойцов пытаться уничтожить всего 7 воинов, причем, довольно-таки посредственных. Владыка Афет, здесь расположен перерабатывающий комплекс и довольно много дорогостоящего оборудования, немного сдавленно ответил Лусон. Бойцы тем временем даже не думали наставлять свое оружие на меня, что на самом деле очень разумно с их стороны. А еще нам на склад неделю назад привезли странные контейнеры, к которым лейтенант Кирстен запретил даже приближаться и, видимо, аборигены прибыли именно за ними, подумал капрал. Каковы предполагаемые уровни солдат противника и их вооружение, а также есть ли среди них маги или могучие воители? И кстати, почему ни у кого из вас нет магического дара? Раздраженно произнес я. В основном у дикарей уровни от 1 до 10, но иногда встречаются и выше, но очень редко. Оружие в большей части легкое стрелковое, но и гранаты, вполне возможно, есть. А может, есть и тяжелые ручные ракетные комплексы. Ведь именно эти аборигены по какой-то неизвестной причине смогли обзавестись ПТП-33. Командир у них определенно Архонт и, естественно, он точно обладает магией. Что же до нас, то в магии большого смысла нет, в нашем мире ее легко заменяют технологии и магический дар, это в большей степени показатель статуса, но не личной силы, словно подготовленной чужой фразой закончил Лусон. Да и какой смысл во всей этой магии, если очередь из обычной штурмовой винтовки сносит стандартный магический барьер? Лучше уж техноброню приобрести нового поколения, нежели тратить ос на бесполезные заклинания, способные лишь на дешевые фокусы, снова как под воздействием чьей-то пропаганды, подумал капрал. Сколько в вашем мире архонтов? Сотни, тысячи или миллионы? Спросил я. Наш мир огромен, поэтому, наверное, несколько миллионов архонтов точно есть, практически не задумываясь, ответил боец. Наверное, будь на то их воля, простых людей давно превратили бы в рабов, запретив даже смотреть на этих богоподобных архонтов, как любят они себя называть. С отчетливой ненавистью промелькнули мысли Лусона. «С вашей стороны подкрепление прибудет или этого ожидать не стоит?» – спросил я. «В лучшем случае через сутки прибудет подразделение на боевых платформах», – очень неуверенно ответил Лусон. «А может и не прибудет вообще, особенно если аборигенам удалось взять под контроль наш узел связи, и стоит учитывать, что скорее всего, именно диверсант заглушил нашу дальнюю связь, так что данный сценарий наиболее вероятен». Мрачновато подумал капрал. И главный вопрос, воздев палец к потолку, спросил я, как давно система пришла в ваш мир? Сейчас 178 год по новому летоисчислению, которое приняли после великого пришествия системы и окончания тех катаклизмов, что ворвались в наш мир вместе с ней, по какой-то причине печально произнес Лусон. Я отпустил руку солдата, потому как связанные мысли в его голове закончились, ну или как минимум, интересные лично для меня, а те обрывки из исторических книг все равно лично мне ни о чем не говорили. По большому счету, ситуация стала для меня понятна, а если учитывать, что чувство тревоги вообще не подавало признаков существования, то становилось абсолютно ясно, что существа в этом мире довольно слабые и в большей степени уповают лишь на свои технологии, а никак не на навыки и персональное могущество. И характеристики Лусона данное предположение уверенно подтверждали. Истинное имя – Лусон Кортески. Статус – игрок. Возраст – 27 лет. Раса – человек, 98%. Пол – мужской. Уровень – 12, 34 240 очков системы. Характеристики. Сила 10-10-1, ловкость 8-10-1, интеллект 7-10-1, живучесть 13-21, выносливость 6-10-1, восприятие 7-10-1, интуиция 7-10, удача 4-10. У этого бестолкового хумана явно какие-то значительные проблемы с головой, иначе я это пристрастие к повышению характеристики живучесть объяснить не могу. Хотя, если быть честным и вспомнить, что мои сородичи в мире Асшор поступают в большинстве своем точно так же. Но вот, глядя на характеристику интуиция, я как всегда, лишь проскрежетал зубами. То, что мне пришлось тренировать десятилетиями, этим недалеким хуманам доступно от рождения. Не зря этих тварей во всей радуге миров недолюбливают. Навыки Е-ранга. Универсальная боевая форма Ер. 478 913-1-1. Навыки F-ранга. Навык – владение мечом. Навык – владение огнестрельным оружием – 1-1. Если бы не редчайший навык боевой формы, то больше смотреть здесь было бы попросту ни на что. И честно говоря, список их навыков вызывает огромное множество вопросов, но только лишь негативного характера. Даже наш не самый расточительный лорд был более щедр к своим рядовым солдатам, потому как навык боевой формы, по всей видимости, эти бездари тупо получили в дар от самой системы, просто по достижению 10 уровня, и выводы я такие сделал именно потому, что номер универсальной боевой формы у каждого из бойцов отличался. Подобного бы точно не случилось, если бы им выдавали копии одного и того же навыка. Я когда-то читал о подобном, что в молодых мирах системы такое в порядке вещей, но тогда мне казалось, что это обычная выдумка летописцев древности, которые хотели приукрасить те исторические события, которые сопутствовали изменению мироустройства, потому как, это довольно-таки щедро со стороны системы так поступить, как по мне, но с другой стороны, это крайне неэффективно одаривать посредственных бойцов столь редким и дорогим навыком, ведь боевая форма раскрывает свой потенциал в полной мере только на высоких уровнях, когда предел в характеристиках невозможно преодолеть в связи с низким шансом на успех, и вот именно тогда, вкладывая свободные очки характеристик в боевую форму, а это как минимум 24 единицы параметров, можно отдалить момент необходимого, а порой и неизбежного перерождения, ведь это на F-ранге шансы на успех всегда очень привлекательны, но вот существо E-ранга уже не может похвастаться чем-то подобным и переродиться в создании D-ранга невероятно сложно, потому как другой причины не улучшать собственный организм я точно не вижу. И пусть характеристика сила увеличивает тело и это может вызвать некий дискомфорт в тех или иных сферах жизни, но все остальные не имеют столь явных внешних проявлений. Так что эти бездари даже не представляют, чем именно обладают на самом деле. Ведь даже сотникацев не имел подобного навыка, как минимум я об этом не слышал. Да и какой в нем смысл, если у тебя есть дорогостоящий экзокостюм, который просто физически не сможет подстроиться под габариты тела, увеличенные после активации боевой формы. Поэтому, как я и говорил, это очень ценный навык, но истинную пользу от него может получить только высокоуровневый игрок системы. Проверив также всех остальных бойцов, я был крайне разочарован не только их глупыми и порой неуместными мыслями, но и выбранными ими наборами характеристик. Ведь у них тоже превалировал над всеми остальными параметр живучесть. Они все явно собирались прожить невероятно долгую и, по всей видимости, яркую и прекрасную жизнь. Я, конечно, понимал, что любое существо всегда попытается каким-либо образом продлить свое существование, но не делать же это в ущерб собственному могуществу. Как можно наивно надеяться прожить так долго, не обладая для этого достаточной личной силой? Это же попросту немыслимо или, вернее сказать, просто глупо. Что за странное распределение характеристик? Раздраженно спросил я, зачем так сильно завышать параметр живучесть? Бойцы же явно растерялись, услышав мой столь необычный для этого мира вопрос. И даже самый старший из них, Лусон, не мог сразу подобрать нужных слов, чтобы объяснить такое положение вещей. А разве может быть что-то важнее, чем продолжительность в жизни? Неуверенно произнес он, явно ожидая подвоха с моей стороны. Я так и подумал, у вас просто нет мозгов, разочарованно произнес я. Была у меня до этого небольшая надежда, что кто-нибудь из них внезапно удивит мое воображение. Вдруг в этом мире действительно обнаружили что-то особенное или хотя бы уникальное, и именно для этого они и увеличивают характеристику живучесть. Потому как в легендах мне встречались описания артефактов системы с ограничением на уровень определенных параметров тела. Но, видимо, это не тот случай. Да и что можно было ожидать на самом деле от жалких хуманов? Идентификация всех бойцов этого подразделения не заняла и минуты времени. И это было вполне понятно, ведь фактически данные воины оказались крайне слабы. Потому как любой гоблин, будь он облачен в подобный бронекостюм и вооружен их так называемой штурмовой винтовкой, мог бы запросто посоперничать в боевой эффективности с этими хуманами. Конечно, гоблина еще пришлось бы научить обращаться с настолько технологичным оборудованием, но это не так уж и важно, ведь данные воины тоже с самого рождения не умели пользоваться своим оружием. Но так или иначе, энергии я потратил всего чуть больше 100 единиц, и пока противник не начал штурмовать эти тоннели, мне нужно допросить диверсанта, возможно, с его помощью удастся пролить свет на происходящее, а главное понять, насколько опасен враг. «Подайте мне это ничтожество», — приказал я, указывая на солдата, лежащего на земле. Бойцы спора поднесли поближе бессознательное тело диверсанта. Как оказалось, эти так называемые аборигены отличались от подчиненных мне хуманов лишь цветом кожи. Хотя лично на мой взгляд, что черный, что белые хуманы выглядели одинаково отвратительно. Подняв за шею в воздух диверсанта по имени Брикер, я использовал на нем навык идентификации и лишь затем облил его голову водой из бурдюка. Пока абориген только приходил в себя, я считал его характеристики и навыки, но предсказуемо ничего интересного не увидел, ну кроме довольно высокого параметра живучести. Хотя, если быть честным, у этого Брикера хотя бы был малый магический дар и заклинание невидимости. И даже тот факт, что у него не было ступеней улучшения, никак не изменило моего желания заставить этого хумана перенести данное заклинание на чистую карту навыка. В первые мгновения, когда Брикер только приходил в себя, его мысли были путанные и разобраться в них не удавалось. Но стоило этому никудышному отбросу открыть глаза, как он сразу же попытался исчезнуть. Правда, это ничего не изменило для него в принципе. Потому как разжать мои пальцы смог бы только жнец инсектоидов, но несмотря на это, диверсант начал биться изо всех сил, пытаясь освободиться. «Брикер, замри!» – взревел я. «Мне нужен от тебя только навык невидимости, после чего я беспрепятственно тебя освобожу и твоей жизни никто не сможет угрожать». Лусен было хотел что-то сказать против, но мне стоило лишь мимолетно взглянуть на него, чтобы все солдаты моментально осознали, что их драгоценное и важное мнение впредь ничего не стоит. «Это чудовище сожрет меня, он сожрет меня», – мысли Брикера. Чем дальше, тем больше напоминали бессмыслицу, наполненную диким, первобытным ужасом. Не скрою, было у меня в этот момент огромное желание оторвать ему несколько пальцев, а может и целую кисть, тут уж как получится, ведь мои руки уже не особо подходили для ювелирных экзекуций. Но прошлый негативный опыт показал, что подобным образом я точно не смогу заполучить новый навык. Не сказать, что мне так уж и необходимо заклинание невидимости, но находящийся где-то глубоко внутри меня рачительный гоблин требовал заполучить любой полезный для меня навык, особенно, если он сам идет мне в руки. Да и лечить раненых с недавних пор я не могу, так что допрос обещал быть очень непростым. «Брикер, используй на мне системную справку, и ты поймешь, что как минимум, есть я тебя точно не буду», — раздраженно прострекотал я, после чего слегка встряхнул чернокожего хумана. От небольшого движения моей руки его зубы звонко щелкнули. Но как ни странно, взгляд бойца прояснился и кажется, он начал успокаиваться. Это точно архонт, но разве бывают настолько огромные боевые формы? Хотя, его уровень просто чрезмерно чудовищный, как подобное вообще может быть? Мысли Брикера суматошно метались от одной темы к другой, и через пару мгновений я услышал лишившую меня надежды на получение навыка невидимости мысль. Да как я запишу этот навык, если он системный, разве столь могучий архонт не понимает этого? Крайне разочарованный такой внезапной и окончательной неудачей, я с трудом сдержался, чтобы не раздавить его прямо сейчас. Но была еще пара моментов, которые стоило уточнить у вражеского диверсанта. «Брикер, что именно находится в контейнерах?» Крайне раздраженно произнес я. «И не вздумай шутить со мной. Владыка, я не знаю, я правда не знаю», — испуганно взмолился диверсант. «Да и кто бы посвятил меня в подобные тайны? Этот ненавистный жарой только и может, что плетями нас охаживать. Проклятая всеми богами тварь, держит нас за рабов и даже меня, лучшего разведчика», — озлобленно подумал Брикер. «Каков уровень архонта жароя?» — поднеся голову аборигена ближе к своей, спросил я. «И какими навыками он обладает, я не знаю», — задергавшись пуще прежнего, ответил Брикер. «Я правда не знаю. Откуда он может знать, как зовут моего повелителя? Нужно срочно оповестить о столь опасном противнике моего господина и послать сигнал бедств. Внимание! Вы получили 119 ОС, 119-670. Тело столь дисциплинированного, но при этом все-таки глупого воина по имени Брикер выпало из моей ладони раздавленной кучей костей и окровавленного мяса, уже очень слабо похожей на тело хумана. А вот карта навыка так и не появилась, что крайне странно, учитывая уровень диверсанта. «Обыщите его тело», — раздраженно произнес я. «Эта крыса попыталась подать сигнал бедствия». «Будет исполнено, владыка», — хором ответили ошеломленные быстрой смертью диверсанта бойцы. Иллюстрация. Тело неудавшегося доносчика. Судя по вытянувшимся от испуга лицам, им явно понравилось зрелище, с какой легкостью я раздавил бойца схожего с ними уровня. Поэтому никто из них даже не вспомнил ни о какой-то брезгливости или о чем-то подобном, беспрекословно начав ковыряться в обрывках обмундирования вперемешку с окровавленной плотью. Я же, раздосадованный подобной неудачей, все же обратил внимание, что у Брикера по какой-то неведомой причине отсутствовала бездонная сумка. Тем временем Лусон поднялся с колен и доложил результаты обыска. «Владыка Афет», — произнес он разочарованным тоном, — «модуль связи разрушен полностью. Мы сразу не смогли его обнаружить. Этот хитрый абориген интегрировал данное оборудование в грудную пластину брони. У нас так не принято поступать, поэтому при первичном обыске мы допустили ошибку. Прошу прощения, владыка, это мой просчет, это все тлен. Хотя жаль, конечно, можно было бы попробовать ввести противника в заблуждение. Но ты лучше скажи мне, почему у диверсанта с собой не имелось бездонной сумки? Владыка, у дикарей все довольно сложно с артефактами системы, поэтому рядовые бойцы редко могут похвастаться подобной амуницией. Хотя, возможно, их командир просто решил, что именно этот диверсант недостоин такой почести, разведя руками, ответил Лусон. Довольно предсказуемо, протянул я, задумчиво обводя взглядом бойцов. Ну, а теперь перейдем к очень важному вопросу. Я не собираюсь спасать ваши жизни просто так, ну, кроме Карла, конечно, ведь именно благодаря ему у меня появилась столь прекрасная возможность исследовать очередной мир системы. И так как более-менее приличных навыков, чтобы записать их на пустые карты, у вас попросту нет, то единственным способом для вас рассчитаться со мной, остается отдать мне все ваши свободные очки системы. Правда, их тоже очень мало, но для начала, думаю, этого хватит. Поэтому подходим по одному и переносим в мой накопитель свои ОС. И кстати, Карл, тебя это не касается. Ты же возьми десяток пустышек F-ранга и перенеси мне туда навык владения огнестрельным оружием. Хуманы сначала несколько недовольно переглянулись, но вид уверенно возвышающегося над ними огромного архонта довольно быстро вернул им возможность трезво мыслить. Да и к тому же все бойцы прекрасно понимали, что те крохи свободных очков системы, что у них сейчас имелись, абсолютно не стоили попытки противиться приказу столь могучего существа, мотивы которого они до сих пор не понимали. Что же касается Карла, то его 12 ОС выглядели особенно жалко, даже на фоне остальных бойцов. А вот возможность в будущем использовать оружие этого мира мне очень импонировала, особенно если я выучу навык владения именно этими образцами вооружения. Как итог, мой накопитель пополнился на 117 ОС. Переведя и свой свободный опыт тоже, я стал обладателем целых 272 ОС. 272 15 тысяч. Решив для себя, что ждать возможного нападения дальше особого смысла нет, я направился к выходу из этого ответвления шахты. К тому же у меня возникли некоторые подозрения по поводу данной задержки. Возможно, эти так называемые аборигены задумали просто-напросто взорвать вертикальную шахту, особенно после того, как их диверсант перестал выходить на связь. Всем занять оборонительные позиции. Я сейчас поднимусь на поверхность и там проверю, по какой причине эти бездельники не начинают штурм ваших позиций. Стоило только отвернуться от бойцов, как мне в спину Лусон поспешно выкрикнул. «Владыка, постойте, я установил десяток мин в штреке». Но договорить он не успел. Их невооруженным взглядом видно за версту, мог бы и получше замаскировать взрывные устройства, недовольно произнес я. «Ты лучше скажи, кто-нибудь из вас умеет управлять ПТП-33 и стоит ли мне захватить их в работоспособном состоянии?» «Я могу, владыка», — обрадованно выкрикнул Жорж. «В этом нет практически ничего сложного. Владыка, это очень дорогие платформы, за них вполне можно получить огромную премию от начальства», — с надеждой в голосе поспешил сказать Лусон. «Я тебя понял, боец», — произнеся это, я неспешно направился в сторону выхода из тоннеля. Глава 3. Событие, достойное того, чтобы рассказывать о нем своим внукам. «Неудачливый связист Карл, вы вообще может в это поверить», — восторженно произнес Джозеф, когда гигантский архонт исчез за изгибом штрека. «В ситуации, когда, казалось бы, уже и выхода нет. Да что там говорить, лично я даже и не мечтал, что смогу выбраться из этой шахты живым». Появляется могучий архонт и походя обнаруживает диверсанта. «А ведь нас не начали штурмовать только по причине того, что эта чернокожая тварь полностью контролировала все наши передвижения. Ты безумно везучий сукин сын, Карл. Это же надо было вместо жалкого гоблина призвать целого владыку. Когда выберемся из этой передряги, мы тебя обязательно угостим в баре. Да так, что еще сотню лет вспоминать будешь. Я не был бы так однозначен по поводу так называемого спасителя, несколько задумчиво протянул Лусон, абсолютно не разделявший энтузиазма Джозефа. Не так он прост, этот непонятный владыка Афет. К тому же, он совершенно точно не из нашего мира. А главное, вы заметили, что аборигена ему удалось очень легко раздавить, словно тот и не был облачен в защитный доспех. А ведь у этих чернокожих уродов довольно неплохие бронекостюмы, причем у них и легкие модели снабжены внутренним каркасом. «Слушай, Лусон, — спросил Жорж, — а может, нам пока взрывчатку кое-какую подготовить из твоих запасов и попытаться подорвать его? Ты что, совсем придурок, а, Жорж?» — как-то разочарованно произнес капрал. «Это бронированное чудовище даже не спросило, как подняться наверх. В смысле, чудовище?» Не совсем понимая его скептицизма, нервно прервал его Карл. «Но ведь системная справка явственно показала, что он архонт 77 уровня. Разве это не так? Не хочу тебя расстраивать», — немного неуверенно ответил Лусон, — «но это явно не архонт. Подобной боевой формы просто не может быть. Даже не знаю, как это объяснить, но я словно чувствую это. Да и к тому же, ты же вызывал именно гоблина, но никак не архонта. Да и твое кольцо в принципе не может призвать на миссию существо Д-ранга, ведь тогда его стоимость была бы просто заоблачная, так что здесь явно не все чисто, поэтому немного сыроватая идея Жоржа имеет под собой некоторое право на жизнь, а ты меня еще придурком назвал, а ведь я прав», снова влез в разговор практически всегда недовольный оператор дронов. «Да помолчи ты», зло произнес капрал. «А кто ты, если не придурок, раз собрался пехотными минами подорвать ходячую тяжелую боевую платформу? Ты толщину бронепластин на его теле видел, и тебя явно совсем не смутил тот факт, что они отливали сталью. Или думаешь, это бутафория у него такая, особый навык, праздничные доспехи из бумаги, так что ли? Так что, если толковых идей нету, то не стоит зазря воздух сотрясать. Лусон, прекрати горячиться. Ты лучше мне скажи, что в этой ситуации нам стоит предпринять». Пытаясь вернуть мирную обстановку, неуверенно произнес я, ведь за его убийство я получу долговую метку от системы. Ты что, тоже в придурки заделался, а, Карл, опять взъярился Лусон. То есть ты вообразил себе, что у нас есть реальный шанс уничтожить существо Д-ранга 77 уровня? Да у вас тут явно мозги потекли от страха. Да подожди ты, рассудительно влез Джозеф. А если этот владыка Афет все же сможет захватить ПТП-33, то Жорж легко расстреляет его из главного калибра, и тут уж никакие бронепластины ему не помогут. Не скрою, идея вполне жизнеспособна, уже понемногу успокаиваясь, произнес капрал, но кто тебе сказал, что этот бездушный монстр не убьет нас раньше? Остальные бойцы, услышав столь неприятный, но вполне реальный расклад событий, всерьез задумались. Ведь для владыки Афета нет большой разницы между воинами регулярной армии Сейласта и местными аборигенами. И пока солдаты предавались своим глубокомысленным размышлениям, Лусон, незаметно обойдя Карла, резко ударил его в лицо, прямо в открытое забрало шлема. Иллюстрация. Карл, достойный связист, но жалкий воин. Капрал, ты что творишь? Моментально взвился Жорж. На кой ты его вырубил? А у тебя есть предложение получше? А, Жорж, ехидно спросил Лусон. Так-то, если за смерть архонта Карл получит долговую метку от системы, то смерть нашего связиста наложит такую же метку на этого монстра и, скорее всего, в его случае количество ОС будет явно больше, чем 200. А может, у него штраф и того хуже, и за невыполнение задания его вообще ждет неминуемая погибель. Так что хватит осуждающе смотреть на меня и давайте пошевеливайтесь. Нужно еще броню с Карла снять и связать его покрепче. А еще я надеюсь, что после смерти Карла, это чудовище сразу же покинет наш мир, подумал капрал про себя. А это не чересчур, Лусон, спросил Алум, не строя из себя невинную девицу. Как насиловать девок в деревнях аборигенов, так ты первый с поднятым флагом бежишь, а сейчас прям заортачился. У нас просто нет выбора, ведь никто вообще не собирается на самом деле убивать Карла, нужно лишь продемонстрировать тому чудовищу, что выдает себя за архонта, нашу решимость, и таким образом, все мы окажемся в выигрыше, или кто-то хочет понадеяться на добродушие этого владыки Афета. Глава 3.1. Вопиющая некомпетентность. Владыка Афет, добравшись до вертикальных шахт, я обнаружил, что лестничные пролеты, предназначенные для аварийного подъема, которые эти бездари на скорую руку заблокировали взрывными устройствами, для моих габаритов абсолютно не приспособлены, что несколько огорчило меня, потому как, наверное, даже ползком там пробраться бы не вышло, и единственным реальным способом подняться именно по этой шахте было бы для меня, сломать металлические лестничные перекрытия, но думаю, что таким образом я бы заблаговременно оповестил о своем появлении всех желающих на многие версты вокруг. Так что, осмотрев сначала находящуюся в удалении более крупную вертикальную шахту, скорее всего грузовую, к которой из горизонтальных штреков подходили странные стальные направляющие, а затем, проверив и дополнительную, видимо, созданную для перемещения батраков и рабочих, транспортировочную платформу, в которой эти безмозглые хуманы подорвали явно несколько взрывных устройств. Как итог, результатом моих изысканий стало понимание, что подниматься придется именно по средней шахте, причем крайне неудобным для меня способом. И так как в вертикальной шахте для перемещения батраков и шахтеров находились частично оборванные стальные тросы, то выбираться на поверхность я решил именно по ней, потому как тросы в этом деле обещали мне сильно помочь, да и в камень вгрызаться когтями не очень хотелось, на самом деле. Разломав сначала створки ворот, благо металл здесь использовали чрезвычайно тонкий и мягкий, а затем, ступив на крышу транспортной платформы, я схватился за стальные тросы и, удобно упираясь ногами в стенки вертикальной шахты, начал подниматься наверх. И судя по толщине тросов, эта платформа легко подняла бы меня на поверхность, но этим бездарем вздумалось вывести ее из строя. Во всяком случае, именно так я истолковал оборванные взрывом стальные тросы. И честно говоря, я несколько переоценил свои силы, потому что 1000 локтей вертикального подъема оказались для меня совсем непростой задачей. Наверное, именно по этой причине я был настолько зол, когда выбивал ворота, открывающие проход из шахты на поверхность. Наконец-то выбравшись из рукотворного подземелья, попытался размять руки, мышцы в которых горели просто нестерпимо. Видимо, с изучением навыка гигантизм мне стоило все-таки повременить, а может и вообще отказаться от столь опрометчивого поступка. Слишком уж тело стало не только тяжелым, но и громоздким. Особенно это становилось очевидно сейчас, когда я оказался внутри какого-то здания и все дверные проемы попросту были не рассчитаны для габаритов моего тела. Наверное, стоило воспользоваться более крупной вертикальной шахтой, по всей видимости созданной для перемещения породы на поверхность. Скорее всего, там створы ворот были предназначены для промышленной техники и у меня не возникло бы таких сложностей. Но думаю, заставить меня повторить этот выпивший мои силы подъем не смог бы и жнец инсектоидов. Конечно, я мог использовать заклинание лечения и немного восстановить свою выносливость, но перед боестолкновением мне хотелось держать внутренний резерв как можно более полным. Но все это были мелочи, не заслуживающие внимания и просто раздражающие меня. А вот что действительно напрягало, так это отсутствие обещанного перепуганным Лусоном большого количества искоржевых существ в поле моего восприятия, потому как 12 мелких отметок совершенно не соответствовали тому, что рассказали мне эти трусливые хуманы на дне шахты. Но так или иначе, противник все-таки отреагировал на произведенный мной шум, и из соседних помещений искры начали приближаться к моей позиции. Что еще мне показалось странным, так это тот факт, что аборигены почему-то не заблокировали шахты превентивно, ведь можно было сразу организовать огневые точки. Хотя, возможно, у противника просто нет столько бойцов, чтобы по всей видимости в трех разных зданиях разместить необходимое количество солдат. Но если учесть, что их диверсант до недавнего времени снабжал их актуальной информацией, то расслабленность противника приобретает некоторую логичность. Отслеживая перемещение искр с помощью навыка «Взгляд Хала», я занял удобную позицию для обороны. Но если быть честным с самим собой, то просто встать справа от двери – не очень оригинальная боевая тактика, но за неимением лучшей, в практически пустом помещении, приходится поступить именно так. Странного вида то ли псы, то ли волки, сорвав своими телами тонкую дощатую дверь с петель, ворвались в просторное помещение, где их уже поджидал я.